18 апреля председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал ответную телеграмму президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад. В телеграмме адресант выразил благодарность за теплое поздравление Ким Чен Ына, присланное им по случаю национального праздника Сирии Дня Независимости. Он от всей души пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а дружескому корейскому народу дальнейшего прогресса и развития. Также он высоко оценил то, что Ким Чен Ын поддерживает позицию Сирии, готовой мирным путем на основе национального договора защитить территориальную целостность и интересы народа и обеспечить мир и безопасность в регионе.